Я прошу вас, хоть изредка выезжайте с ней на дорогу к перевалу. Дайте нам возможность обменяться иногда в вашем присутствии несколькими словами. Мы ничего не сделали такого, за что нас надо было бы разлучить. И вы же не гневаетесь на меня. У вас нет причины не любить меня, вы сами это признаете. Дорогой дядя, пришлите мне доброе слово завтра и позвольте увидеться с вами, где вам будет угодно, только не в скворцах. Я знаю, свидание вас убедит, что я не таков, как мой отец. По его уверениям, я больше ваш племянник, чем его сын. И хотя у меня есть дурные свойства, которые делают меня недостойным Кэтрин, она мне их прощала, и ради нее вы простите тоже. Вы спрашиваете, как мое здоровье? Лучше. Но покуда я лишен всякой надежды, покуда обречен на одиночество или на общество тех, кто никогда меня не любил и не полюбит, как могу я быть весел и здоров? Эдгар, хоть и сочувствовал мальчику, не мог уступить его просьбе, потому что ему самому не под силу было сопровождать мисс Кэтрин. Он ответил, что летом, может быть, они увидятся, а пока что он просит Линтона и впредь время от времени писать ему. И добавлял те советы и утешения, какие можно подать в письмах, потому что он отлично знал, как тяжело положение племянника в семье. Линтон сдался. Однако, не будь на него узды, он, верно, все испортил бы, превращая свои письма в сплошную жалобу и нытье. Но отец зорко следил за ним и, конечно, настаивал, чтобы ему показывали каждую строку, приходившую от моего господина. Так что вместо того, чтобы расписывать всячески свои личные страдания и печали, предмет, всегда занимавший первое место в его мыслях, Линтон плакался на жестокое принуждение жить в разлуке с нежным другом и мягко намекал, что мистер Линтон должен поскорее разрешить свидание, или он начнет думать, что его нарочно обманывают пустыми обещаниями. Кэти была ему сильной союзницей дома, и обоюдными стараниями они в конце концов склонили моего господина разрешить им раз в неделю под моим надзором совместную прогулку верхами или пешком в полях, прилегающих к мызе, потому что настал июнь, а мистер Эдгар все еще был слишком слаб. Хоть он каждый год откладывал на имя дочери часть своего дохода, у него, естественно, было желание, чтобы она могла удержать за собой или вернуть себе со временем дом своих предков. А он видел, что на это ей давал надежду только брак с наследником его земель. Он не имел представления, что тот угаснет почти так же быстро, как он сам. Да и никто, я думаю, этого не подозревал. Ни один врач не навещал грозовой перевал, никто не виделся с мастером Хитклиффом, и никто не мог доложить нам, как его здоровье. Я же со своей стороны стала думать, что ошиблась в своих предсказаниях, и что мальчик и впрямь поправляется, если заводит разговор о поездках и прогулках по полям и так упорно преследует свою цель. Я не могла вообразить себе, что отец способен так дурно и так деспотически обращаться с умирающим сыном, как обращался с Линтоном Хитклифф, принуждая мальчика, о чем я узнала только много позже, к этому показному нетерпению. Он тем настойчивее домогался своего, чем неизбежнее смерть грозила вмешаться и разрушить его алчные и бессердечные замыслы. Глава 26. Лето было в разгаре, когда Эдгар, скрипя сердце, уступил их просьбам. И мы с Кэтрин отправились верхами на первую нашу прогулку, к которой должен был присоединиться ее двоюродный брат. Стоял душный, знойный день, не солнечный, но облака, перистые и барашковые, не предвещали дождя. А встретиться условились мы у камня, на развилке дорог. Однако, когда мы туда пришли, высланный с поручением мальчонка-подпасок сказал нам: «Мастер Линтон уже двинулся с перевала, и вы его очень обяжете, если пройдете еще немного ему навстречу». «Видно, мастер Линтон забыл главные условия своего дяди», — заметила я. «Мой господин велел нам держаться на землях, относящихся к мызе, а здесь мы уже выходим за их пределы». «Ничего, мы тут же повернем коней, как только встретимся с ним», — ответила моя подопечная. «Пустимся сразу в обратную дорогу, и это будет наша прогулка». Но когда мы с ним встретились, а это было всего в четверти мили от его дома, мы увидели, что никакого коня у Линтона нет. Пришлось нам спешиться и пустить своих попастись. Он лежал на земле, ожидая, когда мы подойдем, и не встал, —